Татьяна попросила Тургенева дать Михаилу, задолжавшему в Берлине своему немецкому издателю, 1000 рублей, которые со временем будут выплачены из доходов поместья брата. Просьба пришла не ко времени. У Тургенева не было денег, а просить у матери он не мог. Он выполнил ее с большим опозданием, сопроводив отправление довольно холодным письмом. Это оскорбило Татьяну. Она написала, что не может понять его холодного презрительного тона. Он не счел нужным ответить. Любовь заканчивалась ссорой. Тургенев почти сожалел, что посвятил Татьяне стихотворение «Дай мне руку, пойдем мы в поле». Литературное вдохновение его в это время было на взлете. Он легко пишет стихи и публикует их в отечественных записках, подписывая «Т.Л.» Тургенев Лутавинов. Работает над одноактной драмой «Искушение святого Антония». В 1843 году за той же подписью «Т.Л.» выходит отдельным изданием поэма «Параша». Это было изящное, живое и вместе с тем грустное произведение, которое напоминало поэмы Пушкина и Лермонтова. «Русская деревня», «Влюбленная в первый раз девушка», «Герой, похожий на Евгения Онегина», «Свадьба» и в завершении этого триумфа банальностей «Насмешливый бес». Ничего нового. Однако талант рассказчика, верный выбор деталей, гармоничный музыкальный стиль не вызывали сомнений. Критик Белинской, познакомившийся к этому времени с Тургеневым, отозвался лестно о «Параше» в статье, опубликованной в «Отечественных записках». Он отметил верную наблюдательность, глубокую мысль, выхваченную из тайника русской жизни, изящную и тонкую иронию, под которой скрывается столько чувства. Другие критики встретили Тургенева сдержанно, даже холодно. Однако мнение Белинского взяло верх. Тургенев видел себя знаменитым. Мать, прочитав «Парашу», была растрогана до слез. «Не читала я критики, но в отечественных записках разбор справедлив и многое прекрасно. Я, кухарка Вольтера, не умею выразить, но согласна, что то, что было похвалено в отечественных записках, все справедливо. Сейчас подают мне землянику. Мы, деревенские, все материальное любим. Итак, твоя параша, твой рассказ, твоя поэма пахнет земляникой». Письмо от 25 июня 1843 года. Теперь Тургенев жил в Петербурге у брата Николая, офицера столичного полка, который разорвал отношения с матерью, женившись на немке Анне Шварц, дочери слуги Варвары Петровны. По примеру мятежного брата, Тургеневу также захотелось независимости и свободы. Он успешно сдал устные экзамены по философии и писал сочинения для сдачи магистерских экзаменов. Он хотел стать преподавателем философии в Московском университете. Однако вскоре передумал, не завершив начатой работы. По правде говоря, карьера не интересовала его. Его вполне устраивали полученные знания и праздная жизнь. «Ты не хочешь служить», — упрекал его мать. «Бог с тобой, не служи. Живи покойно, где хочешь, как хочешь. Ты любишь писать, гулять, стрелять, путешествовать. Кто тебе мешает? Живи зиму в Петербурге, веселись, будь в театре. Весной поедем в деревню, лето проведем в вояжах, осень — охотиться. Дай нам жить около себя. И еще пиши с Богом. Удачно, будешь продолжать, надоест — бросишь. И концы в воду. Твое назначение другое. Других услуг ждет от тебя Отечество». Письмо от 19 июня 1843 года. Она хотела, чтобы сын служил. Без особого желания, следуя ее требованиям, он добился места в Министерстве внутренних дел в отделе этнографа Даля. Достойная служба оставляла много свободного времени для сочинения и развлечений. Он без труда написал пьесу «Неосторожность».